Мы теперь жили далеко друг от друга и уже вместе не возвращались домой. Все же Гумилев был по-прежнему откровенен со мною. Так я узнала от него, что его роман развивается очень удачно. «Я чувствую, что вступил в самую удачную полосу моей жизни», — говорил он. «Обыкновенно я, когда влюблен, схожу с ума, мучаюсь, терзаюсь, не сплю по ночам, а сейчас я весел и спокоен, и даже терпеливо ожидаю заветный час свидания». Свидание состоится в пятницу, 5 августа, на Преображенской, 5, и, надеюсь, пройдет на 5. Я поздравила его и, смеясь, спросила: «Раз вы так счастливо влюблены, вы, надеюсь, не будете больше уговаривать меня не выходить замуж?» Но он покачал головой: «Еще как буду. Влюбляйтесь сколько хотите, но замуж выходить за Георгия Иванова смейте». «А оставайтесь навсегда ученицей Гумилева», — прибавила я. «У вас пренесносный характер, Николай Степанович. Удивляюсь, как я могла так долго терпеть?» И я, смеясь, сделала ему глубокий реверанс. «Как это прикажете понимать? Вежливое: вот хомут вам и дуга, я вам больше не слуга? То есть больше не ученица?» — спросил он, тоже смеясь. «Так, что ли?» Разговор этот происходил 2 августа 1921 года в столовой Дома искусств, куда я зашла на минутку по дороге в летний сад, где меня ждал Георгий Иванов. Взглянув на часы, я вдруг вспомнила, что он уже давно ждет, и, не отвечая на вопрос Гумилева, торопливо попрощалась с ним. «До свидания, Николай Степанович. Всего вам наилучшего». Он проводил меня до внутренней винтовой лестницы. Я сбежала по ступенькам, обернулась и взглянула наверх. Он стоял, перегнувшись через перила, и, улыбаясь, смотрел на меня. «Кланяйтесь Жоржику и будьте счастливы. До свидания», — сказал он и помахал мне рукой на прощанье. Гумилева арестовали в среду, 3 августа. В тот вечер, проходя мимо Дома искусств, Георгий Иванов предложил мне зайти к Гумилеву, но я торопилась домой, был уже 10 час. У подъезда Дома искусств ждал автомобиль. Но это нас не удивило. НЭП уже успел пышно расцвести, и автомобиль у подъезда не наводил больше ужаса. Если бы мы в тот вечер поднялись к Гумилеву, то, конечно, тоже попали бы в засаду, как в нее попали многие обитатели дома, желавшие навестить Гумилева, в том числе и Лозинский. Впрочем, всех их, продержав сутки на Гороховой 2, выпустили, убедившись в их полной непричастности к заговору. О том, как Гумилев вел себя в тюрьме и как погиб, мне доподлинно ничего не известно. Письмо, присланное им из тюрьмы жене с просьбой прислать табаку и Платона с уверениями, что беспокоиться нечего, я играю в шахматы, приводилось много раз. Остальное — все только слухи. По этим слухам Гумилева допрашивал Якобсон, очень тонкий, умный следователь. Он якобы сумел очаровать Гумилева или, во всяком случае, внушить ему уважение к своим занятиям и доверие к себе. К тому же, что не могло не льстить Гумилеву, Якобсон прикинулся, а, может быть, и действительно был пламенным поклонником Гумилева и читал ему его стихи наизусть. По слухам, Гумилев во время долгих бесед с ним не только не скрывал своих монархических взглядов, но даже сильно преувеличивал их. Так он якобы с восторгом вспоминал о своем пребывании в лазарете Александры Федоровны в Царском. Гумилев действительно находился там на излечении после контузии и уверял, что он был влюблен в великую княжну Татьяну, ухаживавшую за ним. О том, что великие княжны прелестны, особенно Татьяна Николаевна, он говорил и мне, но о своей влюбленности никогда не упоминал. На вопрос о том, был ли виновником гибели Гумилева какой-то провокатор, я ответить не берусь. О причине гибели Гумилева ходили еще и другие разнообразные слухи.